Глава третья. Мышление с опорой на благородную ложь Платона. Может ли ложь, если она благородна, обладать большей пользой и ценностью для города и народа, чем истина? Сократ использовал метафору о золоте, серебре, меди и железе в качестве лжи, но действительно ли это ложь? Чэнь-янь. Если во второй главе рассматривался поворот, произошедший в китайских исследованиях классической древности и приведший к использованию античной философской и политической мысли для критики Запада, то в этой главе мы обратимся к самому влиятельному философу соответствующей традиции — Афинину Платону, жившему 429-347 годы до нашей эры. Масштаб наследия Платона побудил Альфреда Норта Уайтхеда язвительно заметить. Наиболее правдоподобная общая характеристика европейской философской традиции заключается в том, что она представляет собой серию примечаний к Платону. Возможно, неудивительно, что Платон привлек столь пристальное внимание китайцев, особенно среди последователей Штрауса, создающих эзотерические трактовки его диалогов, понятные лишь избранным. В частности, широкую аудиторию завоевало государство, самое доступное, обширное и поучительное произведение Платона, затрагивающее вопросы политики, философии, общества, иерархии, пропаганды, брака, семьи и многого другого. Соответственно, государство вызвало в Китае больше размышлений, чем любой другой древний западный текст. Интерес к его идеям во многом обусловил возвращение классики как объекта изучения в посттяньаньмэньскую эпоху и в том числе ее интеграцию в учебные программы в университетах. Как пишет Вэн Лейхуа, становление дисциплины антиковедения в Китае последние два десятилетия в значительной степени провоцировалось, продвигалось и поддерживалось чтением Платона в современном материковом Китае с 1990-х годов. Имя Платона, а также его концепции упоминаются во многих книгах и журнальных статьях, встречаются в обсуждениях на интернет-форумах, а также в эссе с комментариями о популярной культуре. Платон служит основой для дискуссий в различных дисциплинах, а его труды достигли широкой аудитории и стали частью популярной культуры. Что думают современные китайские ученые о государстве, платоновском исследовании природы справедливости, хорошего гражданина и идеального государства? В большинстве своем, в отличие от читателей Платона на Западе, китайские ученые одобряют его видение иерархического сословного общества, которое зависит как от генетики, так и от заслуг. Лучшие люди, по мнению Платона, обычно рождаются от лучших родителей. Таким образом, критики используют государство, чтобы предположить, что враждебное отношение Платона к демократии должно было направить в нужное русло заблуждающиеся демократические страны современного мира, особенно США. И все же этот китайский энтузиазм может показаться нам необычным, учитывая старомодную коммунистическую приверженность равенству людей. Хотя Платон не высказывал подобных убеждений, возможно, его философию тоже можно перелить в удобный сосуд. Идеологический диссонанс здесь нельзя назвать необычным. Скорее, он является естественным результатом придирчивого отбора античных текстов. И, как обычно, есть культурные факторы, облегчающие идеологический дискомфорт. Возрождение конфуцианской философии позволяет проводить параллели с государством Платона, а также делает более привычной концепцию верховной власти платоновских царей-философов. Как выясняется, платоновское описание предположительно идеального государства представляется как имеющее, а возможно действительно имеет, немалое сходство с нынешней идеологией КПК.